Не нашли меня, хотя если поиски и были, то я не знал об этом. А так светило солнце, жарко было и в тени кустов, где укрылся. Похоже, бархатный сезон у меня в пролете. Ничего, поспал зато. Потом снова поел. Я уже почти опустошил котелок сухой и полбуханки хлеба вчера смолотил. Вот добил котелок, чаю попил с конфеткой и, почистив зубы телекинезом, начал дальше лечить, чем и занимался до темноты. 6 раз успел медитацию провести. По очереди то на голову тратил, то контузия еще давала о себе знать, хотя и не так сильно, то на руку. 3 на голову вышло и 3 на руку. Следующая медитация проходила, когда уже стемнело, и вот как источник наполнился, полетел к дороге. 8 км оставалось. Танк на месте, уже хорошо. Рядом тягачи работают немцы, не румыны. А вот это плохо. Они собираются буксировать мой танк. Видимо, повреждения исправить на месте не могли, и вот готовятся буксировать. Я подлетел максимально близко, тут было отделение солдат с грузовиком да сам тягач. А еще приметил легковой мотоцикл, причем не одиночку. Сзади сиденье было для пассажира. Это редкость. Я собрался уже начать ликвидировать немцев, сидел и медитировал, силы копил, а те взяли и укатили. Тягач взревел, троса натянулись, и танк покатил по дороге, грузовик следом. Мотоцикл чуть позже умчался. Немцы обычно по ночам предпочитают спать, а тут, видимо, приперло, и ночевать на дороге не остались, боялись разведгруппы, поэтому и уехали. Там 15 км село, думаю, туда едут, и там встанут на отдых. Тут я задумался. Интересно, почему лейтенант не сжег мой танк, чтобы врагу не достался? Скорее всего, опасался привлечь внимание огнем. Как-то другого ответа не имею. Может, заминировал его? Это возможно, минер гадский имеется. Зло сплюнув, я поднялся на одеяле и, обогнав эту небольшую колонну, сел впереди, где достал 34-ку, точно такую же, что сейчас буксировали даже с одного завода, и пушкой F-34, и с помощью одеяла, опустившись на край башенного люка, аккуратно скользнул вниз, сев на место командира. Нога сразу заныла в лобках. Пушка заряжена осколочным, можно начинать. Первый выстрел в кузов грузовика, тент аж вспух. Очередь по мотоциклисту, что катил впереди, сбив его на обочину. Бронебойный уже снаряд в стволе и в тягач его, что неожиданно вспыхнув, зачадил. Танк по инерции ткнулся ему в корму. Еще не хватало потерять его от огня. Так что моя 34-ка, давя кустарник, выбралась на дорогу, еще дважды жахнув пушкой и поработав пулеметами. Убедившись, что живых нет, выбрался наружу, убрав танк, и, облетая на одеяле, подлетел к корме своей первой потерянной недавно машины, прибрал и ее в хранилище, обрезав тросы. Потом глянул в кузов грузовика. Там фарш, но еще гусеничные траки лежали, что целые, катки, часть деталей ходовой, что-то снятое с машины. Забрал и полетел в сторону побережья. Мне лечиться нужно. Кстати, мотоцикл забрал, тот же легковой BMW, 2 месяца как с завода. У меня 2 таких было, но без заднего седла. Видно, что не самоделка, с завода так идет. Пусть будет, тот вполне цел был. Чуть руль от падения скривила, потом выправлю. Дальше, выбравшись к побережью, успел за остаток ночи, судак недалеко, найдя подходящее место, пляж да еще песчаный, причем блокированный скалами с суши, с поверхности моря меня только можно заметить, и вот тут стал обустраиваться. Была рощица в 2 десятка кривых невысоких деревьев. Я у деревьев ЗИС-6 достал, натянул над ним маскировочную сеть и, поев плотно, вскоре уснул. Ну что ж, лечимся. Да что еще делать? Так и лечился. За 3 дня полностью залечил руку. Это не собирать кости из осколков и наживую заживлять. Ну и голову тоже вылечил полностью. Не люблю недоделок. Если сказал, что рука и голова в порядке, значит, так и есть. И ногой занялся, на что еще 2 дня потратил плотного лечения. Ни на что, кроме медитации, время не тратил. Но сон и прием пищи разве что. Получается, 5 дней и готово. Да, увеличенный источник дара псиона — это просто здорово. Раньше дней 10-11 лечил бы. Однако сразу я не покинул пляж, еще на 2 дней задержался. А покрасил, наконец, Т-60, Т-50, Т-34-57 и Су-76. И когда подсохло, нанес опознавательные и тактические знаки Красной Армии и номера машин. Да наобум взял. Также занимался осмотром и подготовкой к ремонту обеих 34-ок. Руки дошли, хотя деталей нет, они вообще отсутствовали. Это были машины, что на фугасе подорвались. и увел у немцев с ремонтного завода в Киеве. Нужно найти доноры. Это чуть позже. Вернусь к работе по карателям и полицаям. Пока в Крыму. Еще хотел заняться тем штабным «Мерседесом», сделать зимний дом, но решил чуть погодить. Закончу с полицаями, тогда и время будет, не к спеху. Холода приближаются, отрицать не буду, но время действительно еще есть. Вот так в ночь на 9 сентября я покинул этот восхитительный пляж и полетел над волнами моря. А как еще на него попасть? К другому берегу, где и углубился внутрь полуострова. Этой ночью я работал по стоянке полицаев. У них белые повязки на рукавах. Тут обоз был, ночевали у дороги, где-то около взвода. Использовал Су-76. Интересная конструкция. Вот так встал на склоне холма, нос чуть вниз, ствол пушки поднял, прицелился, и первый выстрел. Дистанция 0,5 километра. Снаряд рванул среди лежавших татар. Я уже полетал над ними, провел разведку. Часовой меня не заметил. Кучно лежали, там снаряд и разорвался. Говорили, пушка тут не особо кучностью блещет. Точно снаряд лег, как и три следующих. Лошади разбежались, прыгая, у них передние ноги связаны. Телеги остались, их там 5 было. А я полетел к дороге. Раскатывать на технике теперь не рискнул, ученый. Черт его знает, где этот старшина еще свои сюрпризы установил. Добил подранков прицельно, из винтовки с 100 метров по пуле всадил в каждое тело и, собрав интересные трофеи, полетел дальше. А вот там уже лагерь военнопленных. На телегах припасы были, не туда ли везли. Да и эти татары не смена ли. Охрана лагеря как раз из татар была около 100. Пленных ближе к 1000, но я бы сказал в районе 800. Использовал Т-35А, решил его обновить, опробовать. Достал танк метрах в 200 от ограды лагеря, с этой стороны постройки, где охрана ночевала и жила. Пленные содержались под открытым небом. В одном месте был навес для скотины, видимо, но без стен. Дальше, устроившись на месте наводчика пушки главной башни, 20 минут медитировал, добирал источник до полного маны, а потом и началось. Подумав, я слазил во вторую пушечную башню с 45-кой. Она уже заряжена, осколочный снаряд в стволе. И навел на окно ближайшего строения. Ну вот, осталось выстрелить. Вернувшись в главную башню, тут 3-дюймовка, как в Т-28, и немедля выстрелил в окно второго здания. 45-ка тоже хлопнула и стала посылать снаряд за снарядом в то же окно, а я из главной башни вел огонь то по одному зданию, то по другому. Потом пулеметами по вышкам, они тут были. Бойцы наши проснулись, прижимались к земле, чтобы не словить случайно пулю или осколок. Двигатель я уже запустил при первом выстреле, но таранить строение и не думал, ходовую жалко, хотя там саманный кирпич. Одно здание уже горело. Нет, я стал валить ограду. Дальше иллюзия майора НКВД, всегда ее использую, встала на корме. Освещенный пожарами, тот стал строить бойцов. Велел собрать оружие и следом за танком атаковать село, где был противник. Подчищать то, что танкисты не доделают, собирая оружие. Брать в плен противника запрещается, даже добивать раненых. После зачистки села собрать припасы и уходить в горы. Красной армии в Крыму нет. Задача партизанить и ждать возвращения нашей армии, при возможности добыть плавсредства и вывести раненых с полуострова. Наносить удары по тылам противника, захватывать склады, включая с продовольствием. Командирам, что наверняка скрываются среди бойцов, принять командование. На этом тот козырнул и нырнул в люк. В майора дважды стреляли со стороны, выжившие из охраны, но тот даже не шелохнулся, а я туда снаряд положил. И вот так бойцы толпой следовали за танком, что шел к селу. Там уже солдаты, румыны и немцы на окраине стояли, тревожно всматриваясь в сторону лагеря. Кто-то, найдя оружие, нагонял нас. Первый фугасный снаряд рванул среди толпы солдат. Десяток повалились, остальные стали разбегаться, прячась за строениями. Что ж, начинается самый интересный квест. Бой в населенном пункте. Такого серьезного у меня пока не было. Орудие размеренно ахало, посылая снаряды к домам, к углам, чтобы солдатам, что там прятались, осколками досталось. Так и вошел танк в село. Бойцы и матросы, их немного было, добивая подранков, собирая оружие следом. И уже перестрелки завязались. Чуть что, где проблема, я выносил огнем орудие, и мы шли дальше, выдавливая противника на другую сторону. Его тут как-то неприятно много оказалось в районе батальона. На улицах техники хватало, броневик стоял. Из открытой дверцы мертвое тело механика-водителя свисало. Там уже 2 бойца шуровало, скинул убитого на землю. Впрочем, и наши бойцы быстро вооружились, уже мелькали ручные пулеметы, даже станковые. Пяток бойцов катили противотанковую пушку. Эту где нашли. Тоже вели огонь по зданиям, где засел противник. Я пару раз на 5 минут отвлекался, вроде как бы и запас пополнить, медитировал. А то пси-сил не хватало, но противника мы из села вынесли, убегали. Часть строений горела, гражданские по погребам сидели, наши проверяли, не спрятался ли враг. Причем довольно грубо обращались с сельчанами. Они местные татары, видимо, было за что. Дальше ко мне вышел командир, капитан оказался, да еще летчик. Я ему дал карту местности и сообщил о телегах с припасами и лошадях в 8 километрах отсюда. Пусть отправят кого верхом, лошади были, приведут. Дальше им нужно уходить в горы. Впрочем, передумал. Как-то те брошенными выглядели. Решил и тут помочь. Сам от себя не ожидал такого. Дал координаты на побережье. Пусть ночами людей туда ведет, раненых несут, их около сотни. Бой жаркий был. Там через 4 дня будет ждать судно для их эвакуации. Почти 100 километров пройти придется, но ничего, справятся. А я укатил, мол, другие задания имею. Там убрал танк, помедитировал и полетел на шторхе прочь. Следующим лагерь был с пленными командирами, армейцы и моряки. Освободил с помощью КВ-1, после ремонта испробовал. Направил их в ту же сторону и к тому же берегу, сообщив об освобожденных бойцах первого лагеря. Может, встретятся? На этом ночь закончилась. За следующие 2 ночи еще 6 лагерей освободил, порядка 20 тысяч наших, и направил туда же. Еще мне нужно найти большое судно. Я направился к Керченскому проливу. Ищу судно. Летал на гидросамолете. Приметил крупную баржу, что тянул буксир. Кстати, вооруженный 2 зенитками, спаренными малыми пушками и крупнокалиберным пулеметом. А баржа не пустая, со стройматериалом. Ничего, сел недалеко и долетел на одеяле, сходу уничтожив команду буксира, и пока тот трюхал в сторону места, где должны быть бойцы, я медитировал. Буксир на угле. Ох, и побегать пришлось. Но подвел баржу поближе к берегу, дальше все 3 наличных шлюпки спустил и на буксире к берегу, там изрядно народу было. Противник не мог не знать о них и стягивал сюда все силы, прижимая к берегу, так что бои шли. Видимо, было чем отбиваться нашим, что те и делали. Странно, что с моря не блокировали. Я под видом майора НКВД передал шлюпки, сообщив, что команды у буксира нет. Сами пусть формируют из своих. И началась погрузка. К части командиров, что тут командовали, первыми моряков и раненых, а также бойцов покрепче, решили скинуть груз в воду. Но это надолго. Началась погрузка, а я полетел за следующим судном. И нашел недалеко румынский эсминец. Хм, он мне всю малину испортит. Подорвал его борт тротиловыми шашками. Тут труба торпедного аппарата была, ее минировал. Торпеда внутри. Хороший взрыв, отчего тот выбросился на берег. И снова поиск. Нашел румынское грузовое судно, довольно крупное. Уже рассвело, когда зачищать закончил. А в 9 утра подвел к берегу, передав освобожденным. Буксира с баржи уже не было, ушли. Так что и тут передал судно. Началась погрузка. Хм. А тут близко на воде вставали, то тут, то там водяные фонтаны. Артиллерия работала. Так что я по берегу убежал в другое место, а там в тыл к противнику. Помедитировал и начал из КВ-1 бить орудия и расчеты. Постоянно перескакивал с места на место. Не люблю днем работать, но надо. Сам это начал, не люблю отступать. Тут вскоре начали мощные столбы земли вставать. Крупные чемоданы прилетали с моря. Я побыстрее смылся, а то и мне случайно прилетит. Поднялся на шторхе в воздух, а там часть Черноморского флота. Откуда они узнали, что тут будет происходить? Скорее всего, освобожденные встретились с кем-то из разведки, у кого была связь с Большой Землей, и вот организовали. Надо же, я вообще черноморцев ни во что не ставил. На суше те неплохи, а на море бездари почти и не участвовали в боях, а где случалось, сливали все. Я глянул, а это не эвакуация, а высадка десанта. Видимо, наше командование на этом участке решило воспользоваться моментом и перебросило сюда дополнительные силы, а флот поддерживал. Ну и ладно. Я повернул и стал удаляться от берега. Позже нашел место неплохое, где сел, отлетел на одеяле от места посадки и, устроившись не то что в пещере, небольшая щель совсем, поел жадно, очень голоден был и вскоре уснул. На входе растяжку поставил. Вроде никого вокруг, но мало ли. За следующую неделю я изрядно побил полицаев и карателей. Освободил все лагеря, что нашел в Крыму, вооружал за счет охраны и соображал, где плацдарм, направлял туда освобожденных. Это здорово помогло. За прошедшую неделю наши заняли треть Крыма, взяли Симферополь, почти блокировали Севастополь и продолжали расширять. А тут войск оказалось мало, румыны в основном. Все в наступление на Кавказ бросили. Конечно, перекидывают уже обратно, но вот не успевают. «Да, я случайно обнаружил тех разведчиков, что мне фугас подложили и шинелью поделились. Я ее вернул, аккуратно сложенные рядом пару вещмешков с припасами, а то видно, что уже голодают. Хватит на этом. Полицаев изрядно набил. Под 3000. Можно завершать. Поэтому полетел в Сталинградскую область. Хочу в тылу у немцев поискать на местах сражений разбитые 34-ки, доноры для ремонта. И автодом в зимнем варианте, наконец, сделать. Уже пора». Вот так арочка поднялась в ночное небо, и я потянул в сторону Сталинграда. Работаем. Полет прошел благополучно. Сел на воду Дона и дальше на Шторхе. Хватило времени удалиться в немецкий тыл, когда настала пора искать место для дневки. Все же полеты занимают время. Вот я его и потратил. Причем заметил брошенную в степях 34-ку. Состояние не понял. Сесть надо. Что и сделал. Дальше на одеяле долетел. Тут можно и заночевать, если что. А танк не особо годится. Горел. Из ходовой, что можно позаимствовать, но и только. Завтра внимательнее гляну, а сейчас пора спать. Вот спать в степи еще то испытание. Ветер не давал, холодный, хотя и день был, вроде и сентябрь, вон 17-е наступило, а все равно. Если под лучами солнца лежать, то нормально. Если в тени, как я у танка это делал, запах гари от машины не мешал, то холодно. Ворча на изменчивую погоду, я убрал летний спальник, положил толстую подстилку, на нее зимний спальник, куском брезента закрыл катки, чтобы ветер между ними не дул, и снова уснул. Ну вот, другое дело. Хорошо, дождя можно не ждать, небо голубое и чистое. Прекрасно выспался, встал еще днем, 3 часа дня было, нормально позавтракал готовым блюдом, пшенной кашей на сливочном масле, и, подумав, достал Мерседес, где, поднявшись в штабной кунг, занялся делом. Ну да, пока жареный петух не клюнет и не пошевелишься. Лучше бы я тут спал или в ЗИС-6. Что интересно, переоборудовать не так и много нужно. Для начала 2 койки тут были, только они у стены наверху, прижаты ремнями к стенкам. Опустить, цепи к потолку, там крепление. И можно спать, пару стульев оставить. Рукомойник повесить у входа, жестяную раковину и ведро. Это все у меня есть, да и все можно жить. Так что через час дом был готов. Лишнее убрал. Это 2 стола, провода с телефонами, выходы к ним снаружи. Был еще шкаф, полный карт. Я его оставил, только содержимое выкинул, своими вещами заполнил. Расходники для койки. Это матрас, постельное белье, 2 одеяла, подушка, ну и домашняя одежда. И посуда. Еду я в хранилище держал. Саму машину подремонтировал, как закончил оснащать. Систему отопления, там трубка одна почти пережата. Вода едва-едва циркулировать могла, насос с натугой работал. Само отопление на воде, 4 батареи в кунге. Вообще машина в порядке, всю изучил. Трубку потом выправил, явно механическое повреждение. Отлично, отопление нормально заработало. Хотя, конечно, эта штабная машина меня все же удивляла. Да обе койки, не должно было их тут быть. Немцы-педанты, если штабная машина, значит штабная, не жилая. Хотя койки заводского изготовления, не самоделки, я посмотрел. Предположу, что генерал, командир того корпуса, ее такой и заказал. Помыкался по нашим бескрайним просторам, где не всегда удобное место для сна было. Не под всеми кустами поспать можно, как молодые солдаты это делают. Вот и дал приказ сделать в фургоне 2 подвесные койки. А что, после прошедшей суровой зимы вполне себе версия. Причем я нашел для обеих коек постельное белье. В ящиках было в одном из столов. Тонкие матрасы сшиты специально для них. Мой толще и чуть больше, свисает на 10 сантиметров. А вот постельное нужно стирать, видно, что пользованное. Я его подготовил, замочил в тазиках. Как видите, работы немного. Все сделал и убрал автодом. Теперь его можно так называть, в хранилище. А достал автокран и дальше, выбив палец, отсоединив левую гусеницу, та вполне свежая, пригодится. Начал снимать ведущее колесо для моего танка, что добыл в Киеве. Ну и ленивец. Они целые. А вообще танк сожжен экипажем. Все ценное перед этим было снято. Видать, отступали, топливо закончилось и сожгли. Боев вокруг не было, я не нашел следов. Катки снимать не стал. танк Сталинградского завода, катки без резиновых бандажей. А мне нужно с резиновыми для второго танка. Того, что на фугасе подорвался. Впрочем, пока не до него. Сняв, что нужно, я достал 34-ку, ту, что с башней-гайкой, и стал устанавливать ленивец. Тут мои работы были прерваны зудением мотора самолета. Немец мимо пролетал прямо надо мной. Впрочем, его не заинтересовало, что тут происходит. Так к себе в тыл и удалился. Связной мессер был. Поэтому я продолжил. С ведущим колесом чуть сложнее было. Шлицы правильно выставить нужно. Но оно и встало. Закрутил болты крепления, проверил танк, запустил двигатель. И пока тот прогревался, дымя убрал мелкие проблемы. Потом расстелил ту гусеницу, что была у сожженной 34-ки. Да банально убрал ее в сторону, и там, где раньше она стояла, достал свою, что отремонтировал прямо на гусеницу. После этого натянул ту на катки. Забил палец и натянул гусеницу, а то ослаблена была. Ну и опробовал машину на ходу. Порядок. Это не все. Машина на вид новая, свежеокрашенная. Я стал доукомплектовывать ее. Пулеметы уже стояли, боезапас на место, снаряды те же. Топливо и масло залил. Фары не было. Установил фару. Проверил, как горит. Закончил с танком все полностью, тот как с завода, уже когда стемнело. Ну и вылетел на поиски следующего донора. Кстати, вторую гусеницу я прихватил со сгоревшей машины. Это для той, что на фугасе рвануло. Те катки, что были, выкинул, освобождая хранилище. А пока летел на шторхе и поиском занимался, размышлял. Были причины. Да я о себе и своих действиях. Знаете, посидел еще, когда автодом оборудовал, и подумал. Что-то я не похоже на себя веду. Черт, да я бы в эту войну и не полез, не в моем характере. Я предпочитаю просто жить, ни забот тебе, ни проблем. Одних побитых немцев там у переезда, когда очнулся в этом теле и захватил танк, считаю более чем достаточным личным вкладом в эту войну. А тут я полицаев бью, вон целый батальон СС положил, лагеря освобождаю. В Крыму вообще дичь шла. То, что припасы собирал и в Ленинграде раздавал, это другое, тут я осознанно действовал. Аэродромы бил, засаду устраивал на пути к Ленинграду. Или вон летел на Черное море, а тут раз и повернул на Китай. У меня все по распорядку, и посещение Китая в планах на более позднее время было. У меня появлялось сиюминутное желание что-то делать, как это с Китаем было, и сделал. Такого раньше у меня точно не было. Это вообще я был? Как-то уже не уверен. Знаете, я думаю, дело тут в новом теле. В прошлом мне с телами везло, совпадали, видимо, с моим характером. А тут химические процессы в организме другие. Если проще, тело шелопопом оказалось. Другого объяснения у меня нет. Надо будет провести специальную диагностику тела, проверить, так это или нет. Это возможно провести. Если это так, стоит подумать, как эту проблему убрать, что подталкивает меня на приключения. Причем особо вмешиваться нельзя. Я не хочу стать эмоциональным инвалидом, сухим человеком без чувств, что вполне возможно, если влезть в это дело всеми руками. Скажу честно, я по этому направлению не специалист и банально опасаюсь туда лезть. Просто проверю, прав я или нет. А пока нашел место небольшого танкового сражения. Но немецких танков я не увидел, скорее всего, уже вывезли. Но разбитые советские бронемашины стояли, 11 штук. Из них 7 34-ок. Я аккуратно сел на дорогу. В поле не рискнул, еще на воронку какую наскочу. Там долетел на одеяле и убедился. Был бой, пробоины у бронемашин от снарядов. Тянуло смрадом разложения, где-то непогребенные лежат. Только доноров тут нет. Все танки Сталинградского завода с катками без резиновой защиты. Зато было 2Т-70, а у меня такого не наблюдалось. Пусть одна машина сгорела, ничего, как донор пойдет. У второй больше ходовая пострадала. Пусть две пробоины в правом борту, но двигатель цел. Тому повредили ведущее колесо. Пару катков, но есть с кого снять. С разбитых 34-ок я снял многое, устанавливая на свою машину ту, что после фугаса. А тут неожиданность, пытался запустить двигатель и тишина. Даже стартер не крутился. Похоже, что-то сдвинулось во время подрыва. Ладно, потом гляну. А пока оснастил внутри машину всем тем, что наши сняли, как и немцы, доукомплектовав ее до полного. Ну и занялся легким танком. Ремонт шел 5 часов, пока не восстановил танк. Даже заплатки наложил на места пробитий, вырезав их с одного разбитого Т-26. Все же мастерская на базе двух грузовиков «Мерседес» — это вещь. Да, сварка тут тоже есть, входит в штат инструментов и оборудования. Но и даже подкрасил катки и заплатки. Весь танк красить не стал. Покатался на нем, то еще детище сумрачного гения, хотя и плюсы были подвижный, малозаметный, и оба его движка работали тихо. После прогона танка оснастил боезапасом и всем необходимым, чтобы до штата довести, и, отлетев на одеяле в сторону, стал вставать на дневку. Время подходило. Поев, вскоре уснул на койке в кунге Мерседеса, поставил его на дне узкого оврага, как раз машина встала, и сверху маскировочную сетку натянул. Кстати, я нашел убитых по запаху, землю убирал в хранилище, могилу общую так копал, телекинезом остатки перенес, тут и танкисты, и простые бойцы, и похоронил. 9 тел было. Крест поставил и шлемофон сверху. Надо это сделать, а то нехорошо, больше 2 месяцев лежат, никому до них дела нет. На следующую ночь я нашел просто брошенный в холмах танк, нужную 34-ку, и то, что надо, с Горького танк. Просто брошен, топлива нет, баки пустые, а так в порядке. Странно, что немцы не нашли и не прибрали. Залил солярки моторного масла немного, а то низкий уровень. Воздухом попробовал и с полоборота завел. Покатался туда-сюда и убрал танк в хранилище. Место еще было. Чего его разбирать? Танку 1/2, 3 месяца тут стоит. Даже часть боеприпасов на месте. Снаряды. Диски пулеметные вокруг раскиданы. Видимо, наши стрелки находили танк и патроны так себе лущили. Я не задержался, полетел дальше, и вскоре в крупном селе нашел бывшую, уже старую стоянку какой-то немецкой ремроты. Та уже перебралась в другое место, и давненько. Но разбитые остовы, что не вывезли на переплавку, видать, не успели, остались на месте. Тут и нашел все, что нужно. Катки тоже. Они даже сняты были. Кучей в стороне лежали, прибрал, что надо. Отлетел на одеяле от полуразрушенного боями села. Тут до села Андреевское по прямой 100 км. И занялся ремонтом танка. Надо закончить с подорвавшейся машиной. Восстановил ходовую сначала. Потом снял автокраном надмоторную плиту и занялся потрохами. Затем и остальными. Нашел поломку. 2 причины, почему не работал стартер. К утру все восстановил. Даже опробовал машину на ходу. Порядок. Отлетел в сторону. Тут уже берег Дона был и устроился в кустах. Что-то немцы разлетались, 2 разведывательных самолета видел. Вот в кустах и устроился, в спальнике. А так я решил на оккупированной территории остаться на зиму. Перелечу в Белоруссию и в лесах местных устроюсь. Там видно будет. Ленинград — все, дальше сами. Чуть позже, ближе к декабрю, загляну к ним, узнаю, как дела, но и только. Однако я решил начать смену внешнего вида, поэтому, думаю, в блокадном городе меня не опознают. А вот пробуждение было неприятным. Меня пнули в бок. Так, не со всей силы, чтобы очнулся. Я от неожиданности резко проснулся, садясь, вскинул пистолет Коровина. Небольшой такой советский пистолет для скрытого ношения. Как его резко отбили в сторону ногой. Раздался непроизвольный выстрел, и другой здоровенный немецкий солдат с 2 рунами военного электрика опустил мне на голову окованный металлом приклад карабина. Больше ничего не помню. Темнота. Как же так, а?